плачет. Ловел, штат Мэн, 23 сентября 1984 года. Бангор, штат Мэн, 7 октября 1986 года. Вот и окончен мой рассказ. Конец книги.